«Он убил Аркадия Фейгина за несколько часов», — мрачно заметил Шейн. «Не думай, что у Вагнера больше времени». «Я могу его найти, слышите?» — громко крикнула Зарета, обводя взглядом присутствующих. «Я знаю, что сумею. Вы не верите в мои способности, но скажите, что важнее — показаться легковерными идиотами или выставить себя дураками, имея возможность спасти друга и не сделав этого?» «Вагнер нам не друг», — рявкнул Логинов. «Верно», — неожиданно жестко откликнулась Суркова. «С другом вы бы так не поступили, верно? Не бросили бы его неподготовленным в пасть чудовищу». «Я, что ли, его туда бросил?» — вскинулся Виктор. «Нет, но вы все знали и не сообщили ни мне, ни Кириенко. Если бы мы знали об этой авантюре, то ни за что не санкционировали бы ее». «Вот потому-то я и не сказала», — воскликнула Лера. «А Вагнер, он очень помог, Алла Гурьевна, вы просто ничего...» И тут она осеклась и умолкла. «Что я ничего, Валерия Юрьевна?» Уцепилась за ее неосторожно сказанные слова Суркова. «Чего вы не договариваете?» «Не договариваю?» — переспросила Лера. «Да нет, это не так, только...» «Только что? Чем помог вам Роман Вагнер? Зачем вы втянули его в это дело? Если вам требовался засланный казачок, почему было не взять кого-нибудь из наших оперативников, привычных к опасности, и в конце концов, это их работа — рисковать собой ради дела? И не говорите мне, что проблема только в бюрократических проволочках». «Вы будете ругаться или все-таки дадите мне отыскать Рому?» — поинтересовалась Зарета. «Мы, конечно, можем еще подождать, пока этот солдат режет его на куски». «Русаков не режет, он душит», — машинально поправил экстрасенса Сивада. «Стойте», — подняла руку ладонью вверх Суркова. «Почему вы назвали похитителя солдатом?» Все повернулись к экстрасенсу. Никто не говорил ей об армейском прошлом Русакова. «Я просто знаю», — пожала плечами осетинка. «Он очень плохой человек», — добавила она задумчиво. «Вернее, пустой». «Что значит пустой?» — спросила Лера. «Внутри пустой, как большая бочка. Крикнешь в нее и услышишь эхо». «Ерунда какая-то», — фыркнул Логинов. «Бочка, пустота, волшебники». «Я не могу чувствовать так сильно и глубоко, как Рома», — продолжала Зарета. «Но и я поняла, что этот солдат жаждет только одного — мести. Вернее, он думает, что хочет чего-то другого, даже, возможно, искренне в это верит. Но на самом деле ему нужна кровь. Вы сказали, у вас есть информация обо всех домах и квартирах, которыми владеет этот ваш Русаков, так?» «Я отметила их маркером», — сказала Лера, пододвигая карту к экстрасенсу. «Это поможет?» «Посмотрим, поглядим». Зарета сняла с шеи кристалл, Лера уже видела его во время поисков Аркадия. «Не занимайтесь ерундой!» — рявкнул Логинов. «Давайте просто попытаемся понять, какие из этих мест наиболее вероятны, и отправим туда Лю...» «Почему бы тебе не заткнуться, а?» Лера распрямилась, как пружины, которую долго сжимали до предела прочности. «Если ты не можешь найти Вагнера, пусть тот, кто в состоянии это сделать, займется своей работой, а ты... Ты просто не мешай, ясно?» Все были удивлены. Впервые Валерия Медведь так явно и недвусмысленно вышла из берегов и накинулась на опера, с которым старалась не конфликтовать. Она и выглядела не так, как обычно. Встрепанная, будто птица, которой неожиданно пришлось спорхнуть из гнезда из-за какой-то опасности. Бледная, с плотно сжатыми кулаками, словно она могла в любой момент наброситься на противника или того, кого считала таковым. «А я согласна с Валерией Юрьевной», — поддержала молодого следователя Суркова. «Пусть мы и скептически настроены по отношению к такому способу поиска, но необходимо признать, что Аркадия Фейгина Зарета нашла. Вдруг она сумеет разыскать и Романа Вагнера». Небольшая, но уютная квартира Киры Васильевны Волынец говорила о том, что здесь проживает творческая личность. Хотя меблирована она была достаточно скромно, стены украшали красивые изделия макраме, покрывало на диване и креслах явно вязали вручную, а над старым фортепиано висели две симпатичные акварели в японском стиле, скорее всего, тоже выполненные хозяйкой дома. На самом пианино стояла небольшая пальма, а рядом с ней расположились несколько фото. Судя по всему, внуков Волынец, так как для детей они были слишком уж малы. Сама тетя Кира выглядела моложаво, а ведь Дамир знал, что ей за 60. «Я не могу без чая», — приговаривала она, наполняя чашки оперов из красиво расписанного чайника. Не электрического, а самого обычного, даже без свистка. Они чаевничали не на кухне, как принято в большинстве российских квартир, а в гостиной, где на маленьком журнальном столике хозяйка расставила все необходимое, включая розетки с крыжовенным джемом и блюда с пряниками. «Пью его по 10 раз на дню, хотя в моем возрасте это уже небезопасно». «Да ладно, Кира Васильевна, вам ли жаловаться?» — вежливо улыбнулся Ахметов, пока Белкин с удовольствием орудовал серебряной ложечкой, поглощая вкуснейшее домашнее варенье. «По-моему, вы напрашиваетесь на комплимент». «Ох, в моем возрасте, к сожалению, приходится напрашиваться», ответила она кокетливо, поправляя седые, но безупречно уложенные в слегка старомодную, но очень подходящую ко всему ее облику прическу. «Так вы, значит, к дочке ездили», уточнил Дамир, возвращаясь к прерванному разговору. «Да, в Эстонию», кивнула Волынец, закончив разливать чай и усевшись в кресло. «Знаете, сейчас это стало так сложно. Получение визы, прохождение таможни. Но зато я смогла вдоволь пообщаться с внуками, ведь мы не виделись почти год. И поэтому вы отсутствовали, когда убили Гагина». «Ух, да, такой ужас! Вы можете счесть меня эгоисткой, но я рада, что меня здесь не было. Это такой стресс! Бедный Илюша, как же он теперь без папы-то? Дмитрий Сергеевич хорошо за ним присматривал, домработница приходила. А теперь как же?» «Думаю, ничего не изменится», — успокоил женщину Дамир. «Отец назначил опекуна для Ильи, поэтому все будет хорошо. Домработница будет по-прежнему приходить. Илья останется жить в своей квартире, а опекун станет заботиться о его благополучии, о том, чтобы никакая ушлая бабенка не прибрала парня к рукам, позарившись на его наследство». «Да, я в курсе, что есть опекун», — кивнула Волынец. «Вот только я с ним не знакома и не знаю, сможет ли он стать адекватной заменой Дмитрию Сергеевичу. Все-таки Анна Сергеевна родственница». «А при чем здесь сестра Гагина?» — удивился Белкин, уже прикончив варенье и собираясь приняться за пряники. «Ну, она же все-таки родственница». «Насколько нам известно, Анна не поддерживала отношений с братом», — заметил Ахметов. «Да кто вам сказал такую глупость?» — всплеснула руками Волынец. «У них были прекрасные отношения. Только вот...» «Только вот что?» «Ну, а кто вам сказал про плохие отношения?» Неожиданно застеснялась хозяйка квартиры. «Это не имеет значения», — быстро сказал Дамир. «Так, значит, между ними все было в порядке?» «Ну, не совсем». «Кира Васильевна, расскажите все, что знаете, хорошо? Нам необходимо найти убийцу, а вы, похоже, ценный свидетель». «Прям такие ценные. Ладно, слушайте. На самом деле, как-то раз Дмитрий Сергеевич в минуту откровенности упомянул о натянутых отношениях с сестрой. Но это было в прошлом. Когда он попал в больницу с инфарктом, она очень трогательно за ним ухаживала, ведь больше некому было о нем позаботиться. Дома-то хозяйничала домработница, и Илья находился под каким-никаким присмотром, поэтому Анна Сергеевна здесь редко появлялась. Хоть брат и отдал ей ключи, ведь он думал, что может умереть, понимаете?» Дамир и Александр одновременно кивнули.